Вера Климашенко. Остановись, остановись. Летишь по жизни ты, как птица, свершая за витком виток. Ты не устал еще резвиться, тебе б, мой друг, остановиться хоть на минутку, на чуток. Летишь без смысла и без цели. А далеко ли до беды? Ведь до тебя уже летели и брали жизни, что хотели, такие ж смельчаки, как ты. Летишь, минуя полустанки, в желание воплотив мечту, и разноцветные приманки, и золотистые обманки хватаешь бойко на лету. Летишь ты и не замечаешь, что время близится к концу, и речью грозной потрясая, ты дерзко вызовы бросаешь владыке неба и Творцу. Несешься, затаив дыхание, а пред тобою эшафот. Ты обрати же, друг, внимание, после бесплодного порханья, какой же ждет тебя исход? И славой бренной окрыленный, срывая юности цветы, ты, дерзкий, злой, самовлюбленный, летишь на красный, на зеленый, как легкомыслен все же ты. Летишь по жизни ты, как птица, а знаешь, где-то есть межа. Так сколько можешь ты резвиться? Пойми же, друг, остановиться труднее будет, чем бежать. Связав с грехом себя союзом, ты заблудился в страшной мгле, довольно. Не питай иллюзий и не кощунствуй. Порви узы, ведь ты не вечный на земле. И потому хоть на минуту или хоть на миг остановись, ведь там, за резким поворотом, ты можешь, друг мой, стать банкротом, и оборвется твоя жизнь. Остановись и сделай выбор, и в сердце истину вмести. Сбрось сердце каменную глыбу, нам вечность не простит ошибок, и жизнь ошибок не простит. Не предавайся обольщению, погаснет и твоя свеча, а за беспечность, упущение, за мимолетные влечения в день судный Божьего отмщения нам всем придется отвечать.